2. Впрочем, не совсем незнакомый. Словко вспомнил, что где-то видел его, кругловатого, с полным лицом и в то же время с этакой спортивной подтянутостью. А Рыжик узнал сразу. «Ой, здрасте, Виктор Максимович!» Подполковник Смолянцев, правда, был он и сейчас в пестрой рубахе и гражданских брюках, коротко поклонился всем и отдельно Олегу Петровичу. Лицо его было озабоченным, но все же на миг появилась улыбка. «Добрый день. Вот не ожидал встретить знакомых. Может быть, в этом судьба и спасение?» «Отчего же вас следует спасать?» — сдержанно осведомился Московкин. Сделал вежливое движение, будто хочет подняться, но остался сидеть. Виктор Максимович снова коротко поклонился ему. «Подполковник Смолянцев. Я немного знаком вот с этим мальчиком. Подобрал его на дороге и доставил к вам на водную станцию. Кажется, юнгу зовут Рыжик». «А, наслышан», — сказал Московкин и все-таки встал. «Меня зовут Олег Петрович». Словко подумал, что Московкин рядом с подполковником выглядит очень пожилым. В самом деле, готовый пенсионер. Но держался директор детдома прямо. «Вы, очевидно, наставник этих юных мореходов?» — спросил Виктор Максимович и уже не улыбался. «Я пассажир на судне этих юных мореходов, а наставник ушел в Полухино и вернется примерно через час». «Какая досада!» — Виктор Максимович совсем не по-офицерски хлопнул себя по бедрам. «А можно поинтересоваться, что случилось?» Московкин с вежливым интересом снял очки. «Случилась беда», — с горькой доверительностью сообщил подполковник Смолянцев. «Я ехал с дачи на электричке. Моя машина, на которой я в прошлый раз доставил юнгу Рыжик на водную станцию, на ремонт, вот и пришлось. А на станции Авдеевка, недалеко отсюда, авария. Товарняк съехал с рельсов, поезда встали. А мне через час надо быть в городе. Важнейшее дело. Но я и кинулся сюда, подумал, что найду кого-нибудь с моторкой и попрошу. Это наиболее короткий путь. Люди ведь должны помогать друг другу. Не так ли, Рыжик?» Рыжик быстро глянул на Словко и опустил глаза. Московкин сказал. «У нас, к сожалению, не моторка». «Да, но у вас паруса. За час могли бы добраться». «Это в самом лучшем случае», — объяснил Словко. «Но мы все равно не можем, пока не вернется Даниил Корнеевич». «А у него нет мобильника. Можно было бы позвонить, объяснить». Лицо Виктора Максимовича стало умоляющим. «Мобильник есть, связи нет», — сказал Словко. Он ощущал тяжкую зависимость от этого человека. Вернее, от необходимости помочь ему. Потому что... ну куда денешься, когда 9-й пункт в уставе эспады такой? Если я увижу человека в беде, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь этому человеку. Это были не пустые слова. В уставе отряда вообще не было пустых слов. Он не сочинялся на заседании совета, а складывался в течение 30 лет. Можно сказать, был написан слезами и кровью. И уж Словко-то, пришедший во флотилию дошкольником, знал это лучше многих. К тому же, этот Виктор Максимович, подполковник Смолянцев, совсем недавно очень помог Рыжику. И Рыжик сейчас молча, но с понятной мыслью смотрел на Словко. Виктор Максимович вдруг проговорил, словно глотая комок. «Я... это... мог бы заплатить». «Это он зря, конечно. Чушь какая. Но, возможно, из-за отчаяния». Олег Петрович посмотрел на Словко, но сказал Смолянцеву, сухо так. «Насколько я знаю, флотилия эспада не занимается извозом. А что касается помощи, сейчас это решает капитан Славутский». «Вот так. Хочешь, не хочешь, а решай. Потому что он теперь действительно командир судна. А что скажет Корнеич, когда Словко уведет яхту, не дождавшись его? А что он скажет, когда узнает, что капитан Славутский мог помочь кому-то? И не помог. И что скажет Рыжик? И что сказал бы Жек? Да нет, ничего бы он не сказал, только смотрел бы». «У вас в самом деле беда?» — насупленно спросил Словко. «Да, это долго объяснять, но можно сказать, что решается моя судьба». Словко тихо сказал Московкину. «Я могу с воды позвонить Корнеичу. У Ивана Константиновича есть моторка, Корнеич может вернуться на ней». «Смотри», — слегка развел руками Олег Петрович. «Но вам придется пойти со мной. Я не управлюсь с Бизанью, рулем и гротом». «О чем разговор?» Далее капитан Славутский действовал уже по-командирски. Он взял из кокпита надувной жилет Корнеича и протянул Смолянцеву. «Наденьте, пожалуйста». «А? Да, конечно». Жилет оказался тесноват. «А это обязательно?» «Это совершенно обязательно», — сказал Словко. «Есть», — кивнул подполковник. Рыжик суетливо запрыгал, натягивая шорты на непросохшие плавки. «Не надо», — сказал ему Словко. «Жарко ведь. Брось все шмотки в форпик. Свои и мои». Что-то подсказывало. Сухая одежда может пригодиться впоследствии. Рыжик послушался. Словко помог ему застегнуть клапаны жилета. Надел свой. Привычно глянул на жилет Московкина. В порядке ли? «По местам. Виктор Максимович, сядьте вон там, на банку. На скамейку, то есть». Паруса не были убраны. Они полоскали, нетерпеливо ожидая напора воздуха. «Рыжик, распутай шкоты. Олег Петрович, слегка подберите грот». Словко отвязал швартовы, сильно отвел от мостков бушприт и прыгнул на корму. Взял румпель. Рыжику команды были не нужны, он все делал быстро и правильно. А Московкину пришлось сказать. «Олег Петрович, потравите чуть-чуть. Вот так». Виктор Максимович сидел лицом к корме на банке позади швертового колодца, крепко держался за ее края. На лице его была смесь надежды, беспокойства и любопытства. Добежали до поворота. Теперь ветер стал дуть навстречу. Называется «мордотык». Пришлось идти в лавировку, метаться в Орловке от берега к берегу. Рыжик при каждом повороте ловко переносил стакс или кливер с борта на борт. Московкин довольно умело перебрасывал грот. Правда, при этом почему-то морщился. Виктор Максимович следил за всем с нервным напряжением, но ни о чем не спрашивал. «Выйдем на озеро, побежим быстрее», — успокоил его Словко. «Понял». Вышли на большую воду. Словко прикинул, что теперь идти лучше вблизи шамана. Ветер позволяет, и путь будет короче. Закрепив бизань-шкот на утке, Словко вытащил из-под жилета мобильник. «Ну, слава богу, повезло!» — Корнеич отозвался сразу. «Это я!» — сказал Словко. «Слышу. Как ты сумел дозвониться?» «Потому что с воды. Корнеич, случилось ЧП. К нам вышел человек, сказал, что у него несчастье, надо срочно в город. Он ехал на электричке, а там авария. А ему надо быть через час, а он... Я решил, надо идти». «О, черт возьми!» — сдержанно взвыл Корнеич. «Что за человек? Авантюрист какой-нибудь?» «Нет, это знакомый Рыжика, который тогда привез его. Подполковник Смолянцев, ты знаешь». «О, черт возьми! Но ведь... впрочем, все равно. Ты, конечно, сейчас процитируешь устав». «Да, потому что форс-мажор. Если прикажешь, я вернусь». «Каким курсом ты идешь?» «Держу на шаман». «Держи. На базе дождись меня, там разберемся». «Ты, наверное, догонишь нас на моторке Константиновича». «Если б так просто. Он разобрал свой мотор до винтика, чинит». «Тогда позвони на базу, попроси прислать за тобой катер». «Попрошу. Только не за мной, а чтоб сперва сопроводил вас. Потому что скоро может засвистеть. Ты посмотри на облака». Словко посмотрел. «Ну и что? Обыкновенные облака. Маленькие, белые, курчавые. Хотя да, конечно, на берегу не обратил бы на это внимания, а сейчас встревоженным взглядом отметил их слишком быстрое и неровное движение. Словно там, наверху, переплелись несколько ветровых потоков, и взъерошенные барашки не могут выбрать, куда им бежать. Ну а может, ничего страшного? Вон какое доброе солнце, какой ровный упругий ветерок. Рыжик опять дурашливо повизгивает от случайных брызг. Хотя уже не от случайных. Впрочем, пока одна забава. «Прогноз-то был хороший», — сказал в мобильник Словко. «Знаешь ведь наших синоптиков. Если засвистит сверх меры, а катер не подойдет, приткнешься к шаману и будешь там ждать». «А как же пассажир? Он опоздает». «И тем не менее». «Есть», — сказал Словко. Смолянцев по-прежнему сидел в напряженной позе, но лицо его уже было спокойнее, на нем проступило даже некоторое добродушие. Он поглядывал по сторонам. Дуть стала сильнее, но вполне в пределах нормы. А кечи типа Зюйда и Норда, они же устойчивые, надежные суденышки. Чего там? Словка подумал, что, скорее всего, они ходко и без приключений доберутся до родимой гавани. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Навстречу прошли две большие морские яхты клуба «Металлист». С мачтами в три раза выше, чем у Зюйда. С яхт помахали, потому что эспаду на озере знали все. Обрадованный Рыжик с носа помахал в ответ. Он, видимо, чувствовал себя прекрасно. Остров Шаман приближался, вырастал справа, нагромождением серых камней. Завибрировал под жилетом телефон, звонил Корнеич. «Как дела?» «Шаман почти на траверзе. А как с катером?» «Да все одно к одному. Федя намотал на винт какую-то дрянь, чистит. Клянется, что выйдет вот-вот». «Корнеич, нет смысла притыкаться к шаману. Полет нормальный». «Смотри, капитан». Шаман оказался точно справа по борту. Каменная верхушка проплыла под солнцем. Словка опять задал бизань-шкот на утку, вскинул над головой руку. «Салют». Рыжик перехватил одной рукой два шкота и тоже салютнул. Московкин быстро поднял над плечом сжатые пальцы. Общее приветствие многих ребячих отрядов. Виктор Максимович посмотрел на всех по очереди. «Какая-то традиция», — понимающе сказал он. Скрывать было нехорошо. Это означало бы, что обижаешь того, кому салютовал. «Там камень в память об одном погибшем мальчике», — сказал Словка, снова раздавая шкот. «А, значит, плывут пионеры, салют мальчишу». Московкин опять поморщился. «Это не тема для шуток, подполковник». «Господи, да разве я шучу? Я вполне. Я в детстве очень любил Гайдара». «А сейчас?» — вдруг звонко спросил с носа Рыжик. Он оглянулся, в волосах сверкали капли. Словко знал, что Рыжик недавно посмотрел кино «Военная тайна». Смолянцев, улыбаясь, развел руками и опять прочно взялся за край банки. «Времена меняются. А что за мальчик, если не секрет?» «Не секрет», — сказал Словко. «Гимназист Никита Таиров. 100 лет назад он закопал под тем камнем свой маленький клад, статуэтку бронзового мальчика. А в 92-м году ее откопали наши ребята. Теперь это переходящий приз флотилии». «Да, история прямо для романа», — одобрительно отозвался Виктор Максимович. «А какова судьба этого Никиты?» «Грустная судьба», — ответил Словко, глядя прямо по курсу. «Его расстреляли в Севастополе большевики, когда взяли Крым». «Да», — опять произнес подполковник Смолянцев. «Тогда, конечно, салют мальчишу неуместен». «Отчего же?» — опять вмешался Московкин. «Гайдар умел уважать противника». «Ну, возможно, возможно». Виктор Максимович покрепче ухватился за банку и наклонился навстречу крену, потому что яхту изрядно тряхнуло крупным гребнем. И чтобы не заметили его секундного испуга, спросил с бодрым интересом. «Значит, этот Никита как бы почетный член вашей эскадры?» «Он в списке друзей эспады», — отчетливо ответил Словка, смутно чувствуя, что чем-то раздражает Смолянцева. «Рыжик, потрави чуть-чуть клевер». «И большой список?» — быстро сказал Смолянцев, опять наклоняясь в наветренную сторону. «Небольшой. Рыжик, ты как, сильно брызгает?» «Не-а, не сильно пока». «А кто еще в списке? Ну, для примера. Опять же, если не секрет», — снова поинтересовался Смолянцев. «Опять же, не секрет. Например, Павлик Морозов», — с непонятным для себя раздражением сообщил Словка. «Во как!» — искренне удивился Смолянцев. «Но он же это, предатель и доносчик». «Кто вам сказал?» — сквозь зубы спросил Словка. «Ну, общеизвестный факт». «У нас умеют фабриковать общеизвестные факты», — сильно морща лицо сказал Московкин. «Полвека делали из мальчишки героя, а потом облили помоями и посбрасывали памятники. Великому пролетарскому вождю памятники на всякий случай пооставляли, а мальчишку растоптали. А вся его вина была в том, что он от души поверил в светлое будущее, ибо светлого настоящего вокруг не было». «Ребята хотели спасти его памятник в городском сквере, но не успели», — сказал Словка. «Ну, я не смею спорить», — поспешно сказал Смолянцев. Только непонятно, как сочетаются Павлик Морозов и гимназист Никита?» «Нормально сочетаются», — с нарастающим ожесточением сказал Словко. «Оба погибли за то, во что верили. Оба ни в чем не виноваты. А еще ни в чем не виноватый Тема Ромейкин. Он умер 10 дней назад на операции, когда в районе отключили свет. Он такие стихи писал!» У Словка вдруг засел в горле шершавый комок. И сразу застучало в голове: «Время ветра жмет на паруса». А на паруса, кстати, жало все крепче. Московкин с гикошкотом в кулаках сильно откидывался назад, откренивал. Да и Словка сдвинулся ближе к наветренному борту. Смолянцев поелозил на банке и сочувственно сообщил: «Да, я читал. Это ужасно. Но все же это случайность. А вот когда всякие сволочи делают детей разменной монетой, чтобы разжигать ненависть между людьми, например, в Беслане, хорошо, что из тех гадов, захвативших школу, почти никто не ушел живым». «Очень плохо», — кривясь как от боли, возразил Московкин. «Теперь некому рассказать, кто затеял эту подлость. Один оставшийся плетет на суде что-то невнятное». «А разве не ясно, кто?» — вскинулся Смолянцев. «Те, кто хотел посеять ненависть между ингушами и осетинами. И добились своего. Родственники погибших никогда не простят убийц». «Это все общие слова. Хотя и правильные», — с болезненной натугой сказал Московкин. «Ненависть. Не простят. Вот пример с другой школой, в Шатойском районе Чечни. Ее директора и завуча год назад расстреляла группа некоего Рудольфа Пульмана, командира разведгруппы федералов, вместе с другими пассажирами гражданского грузовичка. Думаете, ученики той школы когда-нибудь простят?» «Это совсем другое дело!» — почти закричал подполковник Смолянцев и даже на миг перестал цепляться за банку. «Пульман и его товарищи оправдал суд, их никто не смеет называть преступниками». «Вот это и дико, что оправдал», — не уступил Московкин. «Они выполняли приказ. Приказ для военного человека незыблем, обсуждению не подлежит», — жестко сказал Смолянцев. «Объясните это ученикам той чеченской школы», — сдавленно отозвался Московкин. Его лицо было бледным, с капельками на лбу. Брызги? «И родным расстрелянных, и самим расстрелянным. В том числе подростку, который истек кровью, убегая от стрелявших. И неродившемуся ребенку убитой беременной женщины. Поставьте себя на их место». Неизвестно, поставил ли себя Смолянцев. А Словко поставил. И не первый раз уже. На место раненого паренька. Будто он со смертным ужасом, с дикой болью в непослушной, волочащейся ноге, пробирается среди ломкого тростника, а сзади все ближе, ближе люди с автоматами. «Мама, почему? Что я сделал?» А сил уже нет, и дыхания нет. Про такое не напишешь стихов. Тема Ромейкин мог бы, наверное, только и его, Темы, тоже нет. «Фашисты после войны тоже кричали и плакали, что они выполняли приказ», — вздрогнув как от зябкости, сказал Словко. И вдруг ощутил, что ветер и вправду похолодал. Смолянцев резко выгнул спину. «Ну, знаешь ли, сравнивать с фашистами российского офицера...» «Такой офицер», — выговорил Московкин. «Суд его оправдал, и никто не имеет права». «Конечно, конечно», — покивал Московкин и покрепче перехватил гикошкот. «Я совсем не хотел спорить, извините», — проговорил Смолянцев, ежась от прилетевших брызг. «Извините. Я вам очень благодарен за помощь. Судя по всему, мы успеваем, да? Только вот ветер, кажется, крепчает». «Ну и хорошо», — сказал Словко, тайно радуясь боязни сухопутного подполковника. «Скорее дойдем. Может быть, есть смысл заказать по мобильнику такси, чтобы оно сразу вас увезло с базы, куда надо. Тогда точно не опоздаете». И мелькнула мысль, что подполковник Смолянцев слишком разговорчив для человека, у которого большая беда и тревога. «А мне с базы никуда не надо», — охотно отозвался Виктор Максимович, видимо, довольный примирением. «У меня именно там встреча с представителями округа и вашим начальником. Очень важное совещание. Кстати, мое прибытие на паруснике будет весьма эффектным». Разом в голове у Словка все встало на места. Будто в калейдоскопе, когда в беспорядочно рассыпавшихся цветных стеклышках вдруг усматриваешь четкую фигуру. Вспомнились мельком брошенные фразы Каперанга, озабоченность его и Корнеича. «А, значит, вы собираетесь там, чтобы оттяпать половину территории у нашей базы?» «Да что ты такое говоришь? Это совместный проект Школы Роста и окружной инициативной группы». Как-то ненатурально взвинтился Смолянцев. «Для общей выгоды, по общему соглашению». «Ага, сауна и бар на учебной базе?» «Не суди о том, чего не понимаешь», — наставнически произнес Виктор Максимович. Кажется, он уже претерпелся к брызгам и крену. «Я не понимаю другого», — слегка презрительно объяснил Словко. «Где тут у вас большая беда, про которую говорили на берегу?» Виктор Максимович снисходительно разъяснил. «Ты думаешь, это не беда, если опаздываешь на встречу с начальством, которую сам спланировал? Это равно невыполнению служебного задания и срыву задуманного дела. Иначе зачем бы я кинулся в это путешествие?» «Ясно», — сказал Словко. «Рыжик, к Эверштагу».